лодок, начальник Абвера адмирал Канарис после прихода Гитлера к власти провел успешные переговоры о производстве подводных лодок немецкой конструкции в Италии, Испании, Голландии и Японии. В 1931 году, завершив легализацию в Австрии, Маневич переехал в Италию. В Милане с помощью итальянского авиаинженера, с которым он познакомился на международной выставке в Лейпциге и который согласился стать его компаньоном, открыл патентное бюро «Эврика». Перед переездом Кертнер с компаньоном позаботились о том, чтобы получить право представительства от нескольких австрийских, немецких и чешских фирм, заинтересованных в сбыте своей продукции в Италии. Это были в основном фирмы, производящие авиадвигатели, приборы ночного видения и другое авиационное оборудование. Не была забыта и компания «Нептун», чьим официальным представителем в Италии стал Кертнер. Вскоре подпись Кертнера была зарегистрирована в торговой палате Милана, что упрочило его репутацию в деловых кругах Ломбардии. Главной задачей Этьена в Италии был сбор информации по вопросам, связанным со слепыми полетами, пилотированием по приборам, а также с полетом авиационного подразделения в строю и в тумане. Но, разумеется, круг вопросов, который должен был освещать Маневич, не ограничивался только авиацией. Не менее пристальное внимание он уделял и военному судостроению, стоявшему в Италии на очень высоком уровне. В частности, объектом интересов Маневича была судостроительная фирма Отто Меллара. Для связи с центром в распоряжении нелегальной резидентуры Этьена в Италию была послана радистка. Крышей для нее стала Миланская консерватория, где студентка из Вены, фрейлин Ингрид, решила продолжить музыкальное образование. Нелегальный передатчик, выходивший в эфир с позывными «Травиата», был вмонтирован в патефон, на котором студентка консерватории слушала оперную музыку. Разумеется, большую часть интересующей его информации Маневич мог получить только от агентов. Поэтому вопрос вербовки агентуры был для него приоритетным. Сразу по приезде в Милан он дал в газете «Иль Соле» объявление: «Конторе Эврика требуется секретарь». Из всех предложений Маневич предпочел кандидатуру Джанины Эспозито. Причин было несколько. Отец Джанины умер от побоев после драки с фашистами у проходной завода Капрони, и Маневич решил через нее выйти на итальянских левых. Кроме того, отчим Джанины, Паскуале Эспозито, работал на авиационном заводе Капрони мастером сборочного цеха. Сам Паскуали по молодости обладал достаточно левыми взглядами. Бывал в редакции ежедневной коммунистической газеты «Ердины Нового». Однако после туринской резни коммунистов в декабре 1922 года решил не лезть в политику. Следует отметить, что агентурная сеть Маневича была весьма обширной. Так он имел своих людей во многих портовых городах Италии, что позволяло ему контролировать переброску итальянских войск и военные поставки. 1932 год стал переломным в судьбе Льва Маневича. Опасная работа давила. Уже давно было замечено, что он зачастую работает с перегрузкой, а потому начинало сказываться нервное напряжение. Маневич стал просить замену. В письме, отправленном 25 марта из Милана своему непосредственному начальнику Оскару Стигге,